Глава 27. Мира. За происходящим в Белоярске я по-прежнему наблюдаю издалека. Что-то рассказывают подружки, что-то появляется в новостях. В прошлом месяце мы с мамой объехали пол Европы и остановились в тихой французской деревушке, в доме у милейшей пожилой пары. Побыв со мной некоторое время, мама вернулась домой к отцу, хоть он и возражал. А мне по сей день строго-настрого запрещено появляться в российской столице, не говоря уже про малую родину. В первые пару недель после моего побега было по-настоящему страшно. Прокурор Дубравин задействовал все свое влияние, подключил связи. И на администрацию Белоярска посыпались проверки одна за другой. То подозрения в растрате, то обнаружившиеся вдруг неточности в каких-то бумагах. Папа успокаивал и убеждал, что физически устранить мэра они не посмеют, но будут пытаться посадить на его место своего человека. Тем более мой муж тоже времени зря не терял. Я боялась, что Водзинский не захочет лезть ради меня в эти разборки, но поджог дома, в котором могла погибнуть его мама, не оставил выбора. «Я не знаю, что здесь творится, мир», — недоумевает Ленка во время очередного нашего созвона. Но на строительную компанию Стаса Дубравина всерьез наехали контролирующие органы. С самого верху, из Москвы вроде как. И это невзирая на прокурорскую крышу. Ему завернули разрешение на строительство стадиона, веришь? И по завершенным объектам шарятся, выявили кучу нарушений. Поговаривают, что это твой так после происшествия на свадьбе осерчал и мстит теперь. Испытываю невероятную гордость. Вот такой вот он, мой муж. Навел шороху во вражеском лагере. Но подругам никак эти события не комментирую. Жизнь во французской провинции течет очень медленно. Здесь тихо, безмятежно. Чита Белли-Рос приняла меня как родную. По легенде, я вовсе не прячусь от маньяка-убийцы и его властного папаши, а праздно путешествую по Франции, пока супруг работает в далекой холодной России. Почти правда. В безделье и полном неведении проходит еще пара недель. Я читаю, слушаю музыку и слежу за новостями. Но они и вполовину не отражают масштаб того противостояния, которое разворачивается сейчас в Белоярске. Водзинский, как и подобает внимательному мужу, звонит по вечерам или пишет. Интересуется, как провожу время. И, услышав каждый раз один и тот же мой ответ, желает доброй ночи и отключается. Это бесит настолько, что я готова собрать вещи и вернуться в Москву. Здесь, конечно, здорово, но сколько мне еще быть вдали от родных? Вдруг что-то плохое случится, а я даже приехать быстро не смогу. Мадам Белли-Рос предлагает поужинать в саду. Я только за. Мы накрываем на стол и рассаживаемся в красивые плетеные кресла. Хозяйка по своему обыкновению рассказывает истории из далекой молодости. Ее супруг откупоривает бутылку игристого, коих в их погребе великое множество. Хм, а я теперь довольно сносно болтаю по-французски. 2 часа за приятным разговором пролетают незаметно. На деревню опускается ночь. Я кутаюсь в платок, зеваю, то и дело поглядывая на лежащий рядом смартфон. Жду звонка, но он сегодня запаздывает. Тревожно становится. Вдруг что-то стряслось. Смотрю задумчиво вдаль и замечаю свет фар. С холма спускается машина и тормозит рядом, чуть не задев низкую изгородь. Из авто выходят 2 рослых мужчин. Белли-Розы недоуменно переглядываются и оба смотрят на меня. Этих чужаков здесь не знают, видимо. Задерживаю дыхание и инстинктивно пытаюсь стать незаметной, потому что это по мою душу. Паникую. Делаю глубокий вдох. Наконец-то. Я здесь совсем одна и совершенно беззащитна. Молюсь, хоть бы пришельцы куда-нибудь исчезли. Обещаю мысленно быть самой послушной женой на свете, только бы... Мужчины достают какие-то вещи из багажника, сумки. Один из них возвращается за руль, и машина с утробным рыком устремляется прочь. А второй идет к нам. Мне кажется, целая вечность проходит, прежде чем на его лицо падает желтоватый свет фонаря.